«Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». Это было сказано 2000 лет тому назад. Князя мира сего уже нет, но остались его слуги, помощники и иерофанты зла. Так они и подходят к каждому из моих. И чем выше дух, тем больше его супротивник. Они очень изысканы в своих злоухищрениях. Они знают слабые места испытуемых и нацеливаются именно на них. Каждое приближение темных обнаруживает то, что еще не преодолено в себе. Очень важно при этом выяснить, что именно подлежит очищению. В этом полезность испытаний. Полная победа достигается только тогда, когда тьма не имеет в ауре испытуемого уже ничего своего, за что могла бы она ухватиться и чем бы колоть или чем наносить вред. Но если что-то еще отвечает на темное прельщение, это показывает на еще неизжитые свойства, на язвы духа, на то, что после перехода в мир тонкий дух будет уязвим именно через эти непреодоленные в себе слабости. Себя надо знать хорошо. Испытания и темные нападения очень этому помогают, ибо обнаруживают пятно на ауре, служащее для темных прицелом. Прельщение и обольщение действуют на недостаточно очищенное воображение, когда тьма может найти то, чем можно увлечь или прельстить мысль, сделав особенно привлекательным внешний покров подброшенной мысли. То, что подбрасывают темные, является как бы реактивом, обнаруживающим то, что подлежит очищению и преодолению. Без темных трудно было бы увидеть эти неизжитые свойства. В этом полезность хвостатых, но только при условии, если борьба и столкновение с ними заканчиваются победой. Будем встречать такие испытания с твердой решимостью, что поражение немыслимо.